Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Донна Фрейтас. Девять жизней Роуз Наполитано. Моей матери, подарившей мне жизнь. Перевод с английского Елена Николенко. Читает Людмила Чайковская. 2 марта 2008 года. Роуз. Жизнь третья. Она прекрасна. Потрясающее совершенство. Аромат ее кожи пьянит. Ади. Вздыхаю я и снова пытаюсь прошептать имя в стерильном воздухе палаты. Аделаида. Аделаида Луц. Наклоняюсь к крошечной макушке и нюхаю. Долго и жадно, не обращая внимания на резкую боль в животе. Улыбаюсь, наслаждаясь мягким пушком волос. Как же я противилась появлению этой крохи. До беременности и родов разгневанно твердила, что меня заставляют рожать. Люку, маме, Джил, каждому, кто готов был слушать. Незнакомцу в метро, ничего не подозревающему прохожему. Я просто ужасно злилась. И что же теперь? На окна больничной палаты мокрыми хлопьями ложится снег. В тусклом свете все вокруг выглядит серым. Я сажусь немного левее, удобнее. Снаружи холодает. Хлопья становятся сухими и падают густо, словно порошок. Малышка спит. У нее мои глаза. «И как я могла не хотеть тебя?» — шепчу я в крошечное тугое ушко, жемчужную раковину. «Какой была бы моя жизнь, если бы мы не встретились? Зачем мне такая?» Бледные, с прожилками капилляров прозрачные веки трепещут. Носик, рот и лоб сморщиваются. «Слышала, что я сказала, милая?» «Знай одно. Твоя мама не хочет жить жизнью, в которой нет тебя. Только это».